Глава 20. Однако возле покоев синьориты их ждали. Стоял возле семейного портрета хмурый Бенгальд и изредка с нетерпением посматривал в ту сторону, откуда они подходили. «Где вы так долго гуляете? Идем быстрее!» «А что случилось?» — всполошилась Илли. «Сейчас сама увидишь». Он распахнул дверь и повел Иллиру через гостиную в спальню. Кандирт мгновенно выдвинулся вперед и левой рукой подхватил девушку под руку, а пальцы его правой руки также мгновенно оказались на рукояти кинжала. «Не волнуйся», — заметив этот маневр, буркнул Бенг. «Чужих там нет». «А свои по спальням гостей не лазят», — язвительно сообщил его младшее высочество во весь голос, рассмотрев через распахнутую дверь ярко освещенной спальни полулежащего на полу мужчину. «Что тут делает Ламис?» «Валяется, как видишь», — также едко сообщил Бенгальд. «Нашли маркизу Эндерстон». Сидевший на корточках возле незнакомца магистр Транбеус требовательно смотрел на третьего принца. «Это я». Илли шагнула в спальню, и только теперь ей стала видна вся картина. По другую сторону от лежащего стоял подаренный эльфами саквояж из Уэллина, и в нем были намертво зажаты пальцы сыщика. Его рука уже раздулась и посинела, а из Уэллина в нескольких местах торчали жесткие иглы. «Сможете его освободить?» Магистр посмотрел на Иллиру как на незнакомку, но девушка даже на секунду не поверила, что он не знает, кто перед ним стоит на самом деле. «Если он даст честное слово не лазить по моим вещам», — немного повредничала Илли, проходя к Уэллину. На то, чтобы успокоить и распахнуть чудесный магический саквояж, понадобилось несколько минут. Вместо обычных нескольких секунд. И за это время по кучке мешков, видневшихся через приоткрытую дверцу гардероба, Илли успела сообразить, что наконец-то привезли остатки ее багажа, который она уже считала сгинувшим где-то на дорогах королевства. Едва створки у Элина нехотя разошлись, маг дернул руку пострадавшего к себе и принялся водить руками над синими пальцами. А Илли заглянула внутрь. Все было в полной сохранности. Сыщику удалось только чуть приоткрыть створки и просунуть пальцы, как ловушка сработала. «Но почему он не мог выйти?» — недоумевал Тил. «Мы бы давно его нашли». «Как только делал хоть полшага, он вцеплялся, как еж, в сотни раз больнее». «Вот и сидел». Глядя на усилия мага, виновато произнес сыщик, и Илли стало его жаль. Но не виноват он, что все так совпало. Хотя его признание подало ей какую-то смутную пока идею. «Нужно поговорить». Жестом показала Илли третьему принцу, и он, кивнув, показал глазами на гостиную. Тил, с неприязнью смотревший на синьориту, по вине которой друг попал в такое дурацкое положение, ошеломленно приоткрыл рот. Такого коварства от своего командира и соратника он никак не ожидал. Целые толпы хорошо обученных агентов, о которых никто из них, преданных друзей, даже не подозревал. «Ты все правильно понял, Тил», — буркнул Бенгальд, отлично знавший, что придется объясняться с друзьями, но таково уж правило жизни. «Если хочешь, чтобы доверяли тебе, доверяй и сам. Я потом расскажу». «Ждем», — сухо бросил агент и развернулся к выходу за Ламисом, которого уводил прочь магистр. Но странная синьорита задержала его жестом. «Бенг, их нужно предупредить, чтобы ни одному человеку даже среди своих не рассказывали про это происшествие», — тихо попросила Иллира принца. «Я сейчас все тебе объясню». «Да я и сам намеревался», — хмуро кивнул. «Но среди моих людей предателей нет». «Сознательных», — загадочно вздохнула девушка. И вслед за неотпускающим ее локоток кандирдом пошла вглубь гостиной к столику, возле которого несколько часов назад сидело ее величество. И только усевшись в кресло, вспомнила, зачем они сюда шли. «Кант, а шарф я так и не взяла». «Сиди, я сам принесу», — махнул он и направился в гардеробную. Илли хотела его остановить, даже приподнялась с дивана. И вдруг обнаружила, что устала просто невероятно. И это происшествие, насторожив вначале до звона в висках, затем отобрала последние силы. А потом вспомнила, что Кант тоже скакал всю ночь, чтобы увидеть ее, и внезапно увидела ситуацию с другой стороны. Он, наверное, просто хотел поужинать спокойно, без неизбежного напряжения в присутствии родителей, гостей и слуг, стоящих за спиной. А она придумала что-то романтичное. Вот. бережно обернул вернувшийся кандирт вокруг ее плечиков мягкую ткань ажурной накидки. «По-моему, пойдет». «Спасибо. Только меня это происшествие как-то утомило. Я уже и ужинать не хочу. Попрошу принести молока и пирожок». Виновато глядя на принца, выговорила Илли. «А можно мне тоже попросить принести молока и пирожок?» «Но вот как можно устоять перед таким взглядом и таким самопожертвованием? Как сказать, чтобы не смотрел на нее, а шел в ярко освещенную столовую на свой стул с высокой спинкой?» Илли огорченно вздохнула и сдалась. «Тебе не хватит молока. Нужно хорошо поесть. Раз уж собираешься ужинать тут, то прикажи принести чего-нибудь посущественнее. И обязательно нужно передать извинения Ее Величеству. Она будет переживать». «Сейчас», — обрадовался он и дернул звонок. «Я их предупредил», — вернулся в комнату озабоченный Бенгальд. «А вы что сидите? Там уже ужин подали». «Илли устала», — безапелляционно отрезал Кант. «Мы поужинаем здесь». «Передай их величествам мои извинения», — попросила прокурора синьорита. «Я правда устала. За эти два дня столько событий. Вчера, после того, как вы ушли, я никак не могла уснуть. Все жалела, что не спросила тебя, сколько там было людей». «Мало», — посуровил принц. «Нам повезло. Ради своего юбилея его высочество объявило амнистию, и городская тюрьма опустела. Вот мы и перевели туда большинство подозреваемых. А что ты хотела сказать про Уэлин? Может, она поужинает и отдохнет, а потом все объяснит тебе?» Не выдержал младший. «А откуда ты вчера ушел? И с кем?» «Кант», — возмутилась Илли. «Это допрос?» «Забегу после ужина», — заторопился Бенгальд и стремительно покинул комнату. «Извини». Принц с досадой прикусил губу. «Я не имею права». «Бенгальд привозил ко мне в гости их величеств», — мгновенно отступая, тихо сообщила синьорита. «Король хотел поговорить о моем отце». «А с кем ты живешь?» «Мой дядюшка, маркиз Маднес Эндерстон, немолодой сеньор. С ним живут дальние родственники. Такая же немолодая пара, управляющая костелянша. Слуг Бенгальд привез только сегодня утром, а старый повар приехал с нами из поместья». Илли специально объясняла все подробно, чтобы он перестал за нее волноваться и расслабился, смутно начиная понимать смешившие ее в детстве вещи. Почему отец не позволяет жене ходить по магазинам и рынкам, предпочитая все приносить сам? Так уж, наверное, устроено сознание сильных мужчин, что они стараются уберечь своих любимых даже от надуманных бед. И, разумеется, под сильными она подразумевала вовсе не горы мышц, взирающих на мир бычьими глазами. Служанка притащила на подносе столько еды, что Элире стало стыдно за то, что она не сделала какой-то сотни шагов до столовой. И когда женщина спросила, где накрыть, на обеденном столе или на маленьком, мягко попросила просто оставить поднос, она и сама разберется. Они в самом деле сами разобрались и даже умудрились не разлить соус из доверху налитого соусника. Рассыпанные фрукты можно не считать. Кандирт их почти все поймал на лету. Потом они с аппетитом ужинали, забыв про всякие правила и этикеты, так как привыкли есть в дороге, на привалах и в карете. Илли ничуть не возражала против отмены всех ненужных жеманств. И прежде чем добралась до молока, съела запеченные в сырном соусе овощи с нежным кроличьим мясом и кусочки горячей прямо с жаровни редкой океанской рыбы, которую привозят в охлажденных магией бочках. А принц подкладывал ей на тарелку кушанье и безо всякого стеснения утаскивал потом себе слишком перченые куски буженины и запеченный острый лук. И в уюте и свободе этого ужина совершенно растаяли последние угрызения совести, терзавшие синьориту. «Да и да, я больше не могу», — сообщила она кандирду и сбежала в спальню за своим саквояжем с пищевыми принадлежностями. Переобулась в мягкие ночные туфли, заплела простую косу и, захватив саквояж, вернулась в гостиную, чтобы удобно разложить по просторному обеденному столу свои походные инструменты. «Илли, ты, кажется, говорила, что устала». «Ну да, у меня устали ноги и спина, но голова-то не устала». «А если ноги, то, может, ты ляжешь отдыхать, а я пойду к себе? Скажи прямо». «Я переобулась. Ты ешь спокойно, не торопись. Я кое-что обдумаю, пока Бенгальд не придет». Да он и не собирался торопиться. — тайком усмехнулся принц. Еще никогда в жизни ему не было так покойно и славно, что не хотелось никуда спешить и думать ни о каких государственных интересах. Просто вот так сидеть, жевать буженину, потягивать легкое полусладкое вино и смотреть на ее профиль, задумчиво разглядывающий на пустом листе бумаги нечто загадочное и видимое только ей. «Как у вас, однако, романтично-то!» — язвительно фыркнул от двери Бенгальд, прибежавший едва смог уйти из-за стола, не вызывая особых подозрений. «А я не один!» «Пусть и Инг входит!» — не поднимая головы, задумчиво пробормотала синьорита. «А мне нельзя?» — вовсе не голосом баронета лукаво спросил пришедший. «Седрик, конечно, можно!» Так живо обрадовалась Илли, что принц непременно взревновал бы, если бы не знал, что она ценит его адъютанта только как друга. А так только вздохнул. Ему она обрадовалась не меньше. Пожалуй, даже больше. Однако додумать эту приятную мысль не дал еще один до боли знакомый голос. «Вот как! Объявили, что устала маркиза, а отдыхать на диване расположился его высочество!» «Он тоже устал, ваше величество!» Вступилась за принца Илли, начиная подозревать, что и королева где-то на подходе. «Проходите, устраивайтесь. Извините за мой домашний вид». «Не извиняйтесь, синьорита», — прервал ее король. «Я тут неофициально и лишь потому, что понял, кто помог найти Бенгальду важную зацепку». «Моих заслуг там очень мало», — не согласилась Илли. «Такие вещи случаются очень часто. Папа рассказывал, как они однажды вчетвером бились над разгадкой странного исчезновения из запертой комнаты фамильных ценностей. А все объяснил старый слуга, спросивший, зачем они отодвинули от окна пальму. Она без солнца пропадет». «Я знаю одного человека, который рассказывал эту историю про себя», — задумчиво сообщил Бенг и, пройдя к столу, сел на один из стульев. «А теперь она есть во всех служебных пособиях. Так что за идея пришла тебе в голову, птичка?» «Если не секрет, скажи его имя», — попросила синьорита, наблюдая, как гости устраиваются за столом. «Этого человека». Кандирт принес фрукты, графин с вином и кубки и сел поближе к любимой, пока стул рядом с ней свободен. «Барон Тральвер». «Да, это верно. А где он сейчас?» «Живет в поместье возле Денна. Готовит новичков для нашей работы. Живет с ним несколько парней под видом художников». Не видел нужды скрывать принц. «Так что ты хотела рассказать?» «Сначала немного поясню. Это займет 2 минуты». В дверь уверенно постучали, и сразу же вошла королева с корзинкой. «Вам не совестно? Совсем замучили синьориту. Она вон уже насквозь светится». «Ваше Величество, если вам интересно, не ругайтесь, а садитесь и слушайте», — вздохнул Бенгальд. «Отец вам стул приготовил». «Проходите, Ваше Величество», — открыто улыбнулась Илли. Бенгальд целое совещание устроил. «Я тут объясняю, почему все время думаю про этого предателя. Для отца это был очень важный вопрос, и он часто говорил на эту тему. А у меня потом было много времени для размышления. И только сегодня я случайно поняла, что думаю так, как папа. А нужно ведь смотреть со всех сторон. Ну вот я тут написала, как его представлял отец. Я вам уже говорила. Немолодой, властный. А потом подумала. Но он за столько лет должен был бы или получить более высокую должность, или уйти со службы, чтобы замести следы. И тогда список уменьшается или становится совсем другим. Нужно искать человека, который лет 12 или 15 назад ушел с высокого поста, оставив вместо себя преданного ученика, друга или родственника. Жить он может в столице или где-то поблизости, а вот его преемник наверняка живет во дворце. И вот этот ученик и поставляет отошедшему от должности покровителю нужные сведения. Что тебя натолкнуло на такую мысль? Хищно прищурился Бенгальд. Твой гардероб. Вернее, кандирт. Он сказал, что вы переодевались и убегали в город. Вот я и подумала. А если он переодевается в слугу? Нет, не в гардеробе, а у себя в покоях. И под его видом уходит уже несколько лет. К этим уходам давно привыкли все стражники и никогда не проверяют его амулетами. А слуга в это время под видом хозяина спит в его постели. Задумчиво хмыкнул Ингерт. И даже не знает, что делает его облик. И уложить его просто. Пожаловать кубок вина с зельем забвения. «Я немедленно дам задание проверить», — поднялся Бенгальд. но его остановил король. «Но предупреди своих людей, что спрашивать нужно особенно осторожно. И не задавать сразу этот вопрос, а сначала нажать на что-то другое. За вашей работой он следит особенно пристально». «Мои люди умеют задавать такие вопросы». Сразу ощетинился невидимыми колючками принц. «А насчет предателя? Если уж Летрайт за столько лет не догадался». «Он один раз вышел на человека, который что-то знал и обещал принести важные сведения», — тихо сказала Илли. «А на следующий день его нашли в реке. Больше отец не стал рисковать». «У тебя больше никаких новых мыслей?» — пристально взглянул Бенгальд. «Так, по мелочи. У меня есть склянка с той краской. Если ты с загадочным видом положишь в свой стол папку бумаг, посыпанных ею, то сможешь узнать, кто в твое отсутствие читает твои документы». «Ну и про того предателя. Если он все же ходит в костюме камердинера или слуги, прачка должна считать этого слугу грязнулей, ведь уходить ему приходится по любой погоде. Если он, конечно, не имеет в городе второго, чистого комплекта». «У меня очень большие подозрения, что я этого человека знаю», — сообщило Ее Величество. «Но скажу вам только утром. Сейчас все равно поздно. А теперь все быстренько поднимаемся и уходим. Маркизе пора отдыхать. Вы слышите, Дарея?» «Слушаюсь, Ваше Величество», — помахала головой Илли. «Только хорошо запри двери», — наставительно наказывал Кандирт, присматривая, как попрощавшиеся с девушкой друзья выходят за дверь, следом за королевской четой. «Запру». Сонно улыбнулась ему на прощание синьорита и с убедительной громкостью защелкнула задвижки. Устала она на самом деле так, словно вскопала пару клумб и засадила нежной рассадой мака.